Как только встали из-за стола, отец и мать заперлись, и поднялась большая суета в доме. Звали то тех, то других, но мне не сказали ни слова. Так прошло 3 дня. С последней поездки в Гамбург мать стала больше ценить меня, нежели прежде. Это придало мне больше смелости по отношению к ней. 2 обстоятельства этому содействовали. Во-первых, то, что граф Генинск Адольф Гюленборг, которым я выше упоминала, посещая каждый день дом моей бабушки, имел случай более близко познакомиться с матерью и со мной. Он видел, что мать не обращала на меня большого внимания. Он ей сказал однажды: «Ваше высочество, вы не знаете этого ребенка, ручаюсь вам, что он имеет гораздо больше ума и достоинств, нежели вы думаете. Пожалуйста, обращайте на нее больше внимания, чем делали до сих пор. Она вполне этого заслуживает». Сей граф Гюленборг не переставал возвышать мою душу самыми прекрасными чувствами и высокими правилами, какие только можно внушать молодым людям. Я жадно их ловила и извлекала из них себе пользу. Второе обстоятельство, оказавшее мне услугу в глазах матери, было привязанность дяди. Он усиленно поручал меня ее вниманию. Она начинала видеть во мне будущую невестку. Не знаю, никогда не знала, обязалась ли она ему в чем-нибудь. Но я осмелилась это предположить, ибо я знаю, что она отклонила отца от мысли о нашей поездке в Россию. Я сама заставила их обоих на это решиться. Вот как. 3 дня спустя я вошла в комнату к матери и сказала ей, что письмо, которое она получила на Новый год, взволновало всех в доме. Она спросила меня, что говорили о нем. Я ей ответила, что говорят разно, но что меня касается, так как я без сомнения знала его содержание. Она захотела узнать, что я о нем знала. Я ей сказала, что это было приглашение от русской императрицы приехать в Россию, и что именно я должна участвовать в этом. Она захотела узнать, откуда я это узнала. Я ей сказала, через гадание. И так как недавно говорили о человеке, который брался все отгадать при помощи точек и цифр, то я ей сказала, что знала искусство этого человека. Она засмеялась и сказала: «Ну так если вы, сударыня, такая ученая, вам надо лишь отгадать остальное содержание делового письма в 12 страниц». Я ей ответила, что постараюсь. После обеда я снесла ей записку, на которой написала следующие слова: «Предвещаю по всему, что Петр III будет твоим супругом». Мать прочла и казалась несколько удивленной. Я воспользовалась этой минутой, чтобы сказать ей, что если действительно ей делают подобное предложение из России, то не следовало от них отказываться, что это было счастье для меня. Она мне сказала, что придется также многим рисковать ввиду малой устойчивости в делах этой страны. Я ей ответила, что Бог позаботится об их устойчивости, если есть его воля на то, чтобы это было, что я чувствовала в себе достаточно мужества, чтобы подвергнуться этой опасности, и что сердце мое говорило, что все пойдет хорошо. Она не могла удержаться, чтобы не сказать: «А мой брат Георг, что он скажет?» Тут в первый раз она заговорила о нем со мною. Я покраснела и сказала ей: «Он только может пожелать моего благополучия и счастья». Она замолчала и пошла поговорить с отцом, который желал отклонить все дело, равно как и поездку. Он пожелал сам поговорить со мной, или вернее, мать попросила его сделать это. Я ему сказала, что так как дело шло обо мне, то пусть он позволит указать ему, что поездка ни к чему не обязывает, что по приезде на место мы с матерью увидим, надо ли возвращаться или нет. Наконец я убедила разрешить поездку. Он дал мне письменное наставление в нравственности, и мы поехали вместе с отцом в Берлин. Перед отъездом у меня произошла маленькая сцена с мадемуазель Кардель, первая и последняя, какую мы только имели, потому что мы с ней больше не виделись. Я чрезвычайно любила мадемуазель Бабет и ничего не скрывала от нее, за исключением склонности моего дяди ко мне, о которой я остерегалась ей рассказывать. Это было порядке вещей на свете. Отец и мать велели мне хранить глубочайшее молчание поездки в Россию. Бабет видя, что я чаще прежнего бегаю зад и вперед из моей комнаты к матери, стал мне расспрашивать об этой поездке и о письме, полученном за столом. Я ей сказала, что ничего не могу ей сказать. Она мне сказала: «Если бы вы меня любили, то вы бы сказали мне, что об этом знаете, или же вам запретили говорить?» Я ей ответила: «Добрый друг мой, представьте себе, можно ли было бы сказать то, что мне запретили бы?»